Простые люди любили великую княгиню. В начале марта 1918 года сапожник, жена и дети которого находились в обители, предложил Елизавете Федоровне устроить побег. Он сказал, что у его родственника есть сани и хорошие лошади, ее можно перевести в безопасное место. Елизавета Федоровна, тронутая таким отношением к себе, ответила, что сани не смогут вместить всех ее сестер, а сама она не может уехать, оставив их на произвол судьбы. Заметим, этот человек был готов рисковать жизнью, чтобы помочь великой княгине бежать из Москвы. Два письма к своему другу, графине Александре Алсуфьевой, отражают чувства великой княгини к православной церкви и русскому народу в этот период. Первое, вероятно, написано в 1917 году. Дорогая Алекс, Господь опять своей великой милостью помог нам провести эти дни внутренней войны, и сегодня я имела безграничное утешение молиться и присутствовать на божественной службе, когда наш патриарх давал благословение. Святой Кремль с заметными следами этих печальных дней был мне дороже, чем когда бы то ни было. И я почувствовала, до какой степени православная церковь является настоящей церковью Господней. Я испытала такую глубокую жалость к России и к ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок, которого мы любим в 100 раз больше во время его болезни, чем когда он весел и здоров? Хотелось бы понести его страдания, научить его терпению, помочь ему. Вот что я чувствую каждый день. Святая Русь не может погибнуть, но великой России, увы, больше нет. Однако Бог в Библии показывает, как Он прощал свой раскаявшийся народ и снова даровал ему свою благословенную силу. Будем надеяться, что молитвы, усиливающиеся с каждым днем и увеличивающиеся раскаяние, умилостивят Преснодеву, и она будет молить за нас своего Божественного Сына, и что Господь нас простит. Ваша постоянная молитвенница Елизавета. Второе письмо Александре Алсуфьевой написано в апреле 1918 года. По всей видимости, написано за несколько дней до ареста. Дорогая Алекс, Христос воскресе! Как часто мои мысли летят к вам, и я вспоминаю мою милую графиню, сидящую в своей гостиной и окруженную воспоминаниями. Мы разговариваем за чашкой чая. В наших воспоминаниях проносятся года, года светлые, года грустные, и года, когда временами мы чувствовали руку Господню, могущественную, напоминающую нам о раскаянии, как и в настоящее время. Если мы глубоко вникнем в жизнь каждого человека, то увидим, что она полна чудес. Вы скажете, что она полна ужаса и смерти. Да, это так. Но мы ясно не видим, почему кровь этих жертв должна литься. Там, на небесах, они понимают все и, конечно, обрели покой и настоящую родину, небесное Отечество. Мы же на этой земле должны устремить наши мысли к небесному Царствию, чтобы просвещенными глазами могли видеть все и сказать с покорностью «Да будет воля Твоя». Полностью разрушена великая Россия, бесстрашная и безукоризненная. Но святая Россия и православная церковь, которую врата ада не одолеют, существуют и существуют более, чем когда бы то ни было. И те, кто веруют и не сомневаются ни на мгновение, увидят внутреннее солнце, которое освещает тьму во время грохочущей бури. Я не экзальтированная, мой друг. Я только уверена, что Господь, который наказывает, есть тот же Господь, который и любит. Я много читала Евангелие за последнее время. И если осознать великую жертву Бога Отца, который послал своего Сына умереть и воскреснуть за нас, то мы ощутим присутствие Святого Духа, который озаряет наш путь. И тогда радость становится вечной, даже тогда, когда наши бедные человеческие сердца и наши маленькие земные умы будут переживать моменты, которые кажутся очень страшными. Подумайте о грозе. Какие величественные и страшные впечатления. Некоторые боятся, другие прячутся, некоторые гибнут, а иные же видят в этом величие Бога. Не похоже ли это на картину настоящего времени? Мы работаем, молимся, надеемся, и каждый день чувствуем милость Божию. Каждый день мы испытываем постоянное чудо, и другие начинают это чувствовать и приходят в нашу церковь, чтобы отдохнуть душой. Молитесь за нас, моя дорогая, сердечно ваш постоянный преданный друг. Благодарю за бесценное прошлое, да упокоит Господь душу вашего дорогого, любимого мужа.